Я вышел из подворотни на проспект, пересек его пустую проезжую часть наискосок и двинулся в сторону собора. Да, как-то отвык я от такого накала, слушая всякий жмых в FM-диапазоне. Почему-то отмена цензуры не привела к появлению шедевров. Напротив, заметно снизила общий уровень. Разве можно было сказать про какую-нибудь программу на радио там, что это произведение искусства? Да даже поставить вопрос так никому в голову не придет. А здесь об этом невольно задумываешься. Классную, кстати, идею с точки зрения пиар кто-то выдал. Вспомнил я фрагмент передачи. Собрать школьников, победителей сбора металлолома, в Магнитогорске и дать поучаствовать в плавке собранного металла. Я бы и сам не отказался поучаствовать в таком мероприятии. Мысль скакнула к увиденному вчера во времени. Скалистый, заросший тайгой отрог Давана, на котором краской нарисована громадная подкова. Рядом монструозная конструкция, хищно нацеленная на кряж. -50. Начало прокладки байкальского туннеля у поселка Гоуджент. Тоннельный отряд — почти сплошной молодняк, средний возраст — 22 года. Добровольцы со всего Союза. Латыши, грузины, казахи, ну и русские, конечно. И в таком возрасте что делают? Десантировались в необжитую тайгу, в палатках жили, с топорами и бензопилами в обнимку. За полтора года поселок поставили, подготовили площадки для приема тяжелой техники. И что вообще фантастика, эту технику сами на месте освоили. Это японские-то горнопроходческие рамы, без всяких институтов. А там сложностей масса, и дисциплина должна быть как на подводной лодке. Я шалею. Иностранные специалисты отказались работать в этих условиях за любые деньги. Многие ученые сомневаются, что это вообще возможно, прорыть этот туннель. А наши начали вчера рыть. И я-то знаю, пророют. Но даже не это главное. Лица. Вот что меня зацепило. Спокойная уверенность в своей правоте. Закутанный в одежду корреспондент сочувственно спрашивает. «Сложно?» И один из них, глядя поверх камеры, отвечает без всякого намека на патетику. «Коммунизм всегда непросто строить, но мы строим его здесь и сейчас. На века!» И слегка разведя руки, словно обводя мир. «Для всех!» Куда? В какую тектоническую расщелину провалится способ воспитывать таких людей, умеющих так чувствовать мир, и такое делать в таком возрасте? Я злобно потряс головой и начал переходить проспект Москвиной. Взгляд застрял на стоящей через дорогу часовне. Всплыло в памяти, что она построена в честь спасения Николая II при покушении на него в Японии. Засмотрелся до того, что пришлось отпрыгивать от недовольно загудевшего троллейбуса, подкравшегося ко мне со стороны Лермонтовского проспекта. Да, было бы смешно профукать свой шанс под колесами общественного транспорта на полупустой улице. Чем ближе к школе, тем гуще становится поток детей. Весело щебечущие стайки споро протискиваются в тяжелую дверь. И что характерно, никаких родителей или бабушек с дедушками. Даже первоклашки идут в школу в одиночку. Никому в голову не может прийти, что этот поход может таить для ребенка какую-нибудь опасность. Слово «маньяк» тут еще неизвестно. Кстати, если брейнсерфинг проявится, надо будет местными маньяками заняться. С этой мыслью я пересек порог своей школы и завертел головой, узнавая, вспоминая. Она отчетливо уменьшилась в размерах и облупилась. Коридоры, запомнившиеся своей немеренной длиной, укоротились, потолки опустились. На стенах по краске змеятся ранее не замечавшиеся трещинки. Выщербленный кое-где кафель на полу, слабенькое освещение, поскрипывающие дверные петли, потеки и капли масляной краски. У входа на лестницу, ведущую к классам, два дежурных старшеклассника с красными повязками на левом предплечье проверяют, переодета ли уличная обувь. Я нырнул в подвал, где в страшном гвалте и веселой толчье производится переодевание и переобувание. Быстрее, быстрее, и наверх, в класс математики и геометрии. Черт! Я затормозил буквально в 3 метрах от двери класса. Аж застонал от досады. Я ж не помню, где и с кем сижу. Подготовился к школе, нечего сказать. Идиот! Быстро развернулся и нерешительно двинулся назад в направлении туалета. Стоять в коридоре с потерянным видом? Увольте. Не успел я пройти 15 шагов, как с лестничной площадки навстречу мне шагнула Зорька. Боюсь, она неправильно истолковала ту нескрываемую радость, которую я испытал при этой нечаянной встрече. Засветилась так, что мне стало стыдно. «О, Свет, классно выглядишь!» Я умудрился перестроиться буквально за долю секунды. «Как выгляжу?» Изумленно подняв брови, она остановилась напротив меня. «А, первоклассно!» — сообразил я. Внимательно осмотрел ее еще раз с ног до головы и, кивнув головой, добавил. «Честно». Света потупилась, зардевшись. «Прелесть, ей-богу! Чистейшей прелести, чистейший образец! Жаль, что не мой типаж. Но если ей в будущем удастся немного разбавить властность женственностью, то от многочисленных ухажеров придется отбиваться». С этими мыслями я развернулся, и мы неспешно направились в сторону класса. С двух сторон нас обтекал милеющий ручеек пробегающих мимо школьников. Вот-вот прозвучит звонок. «Свет», — начал я мягко, слегка наклонив голову в ее сторону. «А где и с кем я сижу на геометрии?» «А?» — вырвалась она из задумчивости и буквально через мгновение спокойно выдала ответ. «С Валдисом. Левый ряд, 3-я парта, справа». Похоже, мои провалы памяти перестали ее шокировать. «А ты сильно изменился», — задумчиво произнесла она, когда до дверей класса осталось 7 шагов. «Надеюсь, в лучшую сторону», — нервно выдавил я голливудскую улыбку. «Да», — как-то неуверенно протянула она. «Пожалуй». Что-то не слышно в голосе убежденности. Я приостановился, пропуская ее в дверь, и осторожно спросил в спину. «А какой я был раньше?» «Доброе утро», — поздоровалась, заходя в класс, Света, и, обернувшись ко мне, ответила с ехицей. «Капризный, взбалмошный мальчишка». «Доброе утро», — повторил я, переступая через порог, но был прерван восторженными возгласами. «Уи, Светка! Наконец-то ты сказал ему это! В лицо!» Сидящая за ближней к входу партой Женя радостно захлопала в ладоши и подалась вперед, надеясь в полной мере насладиться из своего партера намечающейся сценой. Я меланхолично улыбнулся, обдумывая, надо ли как-то реагировать, но тут раздался звонок, и вопрос отпал. «Привет, привет, привет!» Пожимая руки парням, я пробирался к цели. «Привет!» — протянул мне для очередного рукопожатия ладонь Армен. «Что-то рано у тебя рожки начали пробиваться», — добавил он, демонстративно разглядывая мою шишку. Вокруг захихикали. «И тебе привет!» — пожав его кисть, я не выпустил ее из руки, развернул вверх, перехватил у запястья и начал, улыбаясь, рассматривать. Посмотреть, кстати, было на что. Изящно вытянутая ладонь, длинные и тонкие пальцы будущего профессионального скрипача. Самара тоже весь из себя такой изящный армянский мальчик с постоянным румянцем на щеках и длиннющими, загнутыми почти к бровям мохнатыми ресницами броского черного цвета. Сейчас он почуял недоброе, и румянец усилился. «Да», — задумчиво покачал я головой и еще раз усмехнулся. «Что?» — занервничал Ара. «Да анекдот вспомнил». «Какой?» — повелся он. Я обвел взглядом притихший класс. Все повернули головы в нашу сторону, ожидая продолжения. В просвете дверного проема маячила голова бисектрисы. Она активно мигала мне, прижав палец к губам, требуя анонсированного анекдота. «Ну?» — начал я, по-прежнему не упуская кисть товарища из рук. «Пошел как-то Ара на свидание с девушкой». Переждал пару секунд вспыхнувшие смешки. Зафиксировал взгляд на Ире Клюевой, который, насколько я помню, Армен был неравнодушен. И продолжил. «Ира его и спрашивает. Ой, я тут скорчил умильную физиономию, похлопав ресницами и жеманно растягивая слова, выдал. «Ара, «У тебя такая изящная кисть, такие тонкие длинные пальцы. Ты, наверное, скрипач?» По классу прошелся короткий ржач, но все быстро замолкли, ожидая продолжения. Ара расслабился, мечтательно заулыбавшись. «А зря». «Нет», — я начал пародировать кавказский говор, хотя Армен говорит по-русски исключительно чисто. «Я лаборант, пробырки мою». И, растопырив пятерню, сделал жест вперед-назад, демонстрируя, для чего именно хорошо подходят тонкие и длинные пальцы Ары. Отпустив, наконец, многострадальную кисть, я сел на место. Через пару секунд класс взорвало восторженным хохотом. Сёма Резник, привычно балансировавший на одной ножке стула, потерял равновесие и с выражением полного изумления на лице грохнулся на пол. Веселье, начавшее было затихать, пошло на второй круг. Биссектриса просочилась к доске и имитирует протирание чистой поверхности влажной тряпкой, при этом спина ее трясется от с трудом удерживаемого смеха. «Привет», — протянул я руку Валдису и поморщился от боли в сжатой кисти. Совсем забыл эту его милую привычку — выжимать при рукопожатии 60 килограмм. Здоровый бык, истинный ариец, будущий профессор математики в Йельском университете. Впрочем, может быть, не в этот раз. «Доброе утро», — биссектриса наконец повернулась к нам лицом. Глаза ее весело блестели. «Доброе утро», — нестройным хором откликнулся класс, в котором то тут, то там вспыхивали похихикивания. Постражев лицом, биссектриса внимательно обвела всех взглядом, прислушалась к витающему шумку и решительно прихлопнула классным журналом по столу. Тут же наступила тишина. Чуть наклонив голову к плечу, учительница пару секунд вслушалась в нее и потом одобрительно кивнула головой, признавая дегустацию удавшейся. В голове у меня приятной высокой ноты лопнуло дрожже с лимонно-мятным запахом. И я вспомнил происхождение ее прозвища. В начале года она как-то встала у доски, подняла к потолку слегка выгнутый указательный палец и, обведя класс шальным, каким-то ведьмовским косоватым взглядом, по секрету громким театральным шепотом поведала. «Биссектриса — это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам». Кличка прилипла намертво. Впрочем, похоже, ей это даже нравится. Я мотнул головой, отгоняя воспоминания, и углубился в решение задач. На второй переменке я смог чуть расслабиться. Никто не кричит «ату его, ату», не задает неудобных вопросов и не косится с подозрением. Первый этап инфильтрации проходит успешно. На геометрии отстрелялся нормально и ожидаю заслуженной пятерки. Биологию я и сам мог бы вести. Думаю, что наша училка узнала бы для себя много нового и интересного. Все-таки уровень изучения физиологии человека в пединституте, да даже и на биофаке университета, ниже, чем в мединституте. А сейчас и вовсе лафа будет. Физра, от которого меня освобождение. Радостно посвистывая, я направился в зал. «Добрый день», — поприветствовал физручку, которая проворно закрывала окна после проветривания. «Ты что, без формы?» — встретила меня вопросом Тамара Борисовна. Понимающе протянула, заметив мой синячище. Я молча извлек из портфеля справку и протянул ей. «Куда ты влетел или подрался?» «Влетел. Поскользнулся, упал», — заученно повторил я. «Садись на лавку», — махнула она рукой. Я послушно уселся на длинную низкую скамью и опять воткнулся в темы по инглишу. Первыми в зал ворвались ребята и сразу затеяли нечто похожее на регби, которое, похоже, искренне считали баскетболом. Ближе к звонку начали стайками впархивать девчата. С интересом изучил фигурки. Трансформация в девушек началась у всех, вызывая стыдливую сутулость в попытках скрыть происходящие изменения. Зря стесняется, конечно. Вон, пусть берут пример с Наташки Кузенковой. Наша первая красавица вплыла в зал гордо, распрямив спину, И, как крейсер среди каботажных лоханок противника, принялась расстреливать суетливо задергавшихся мальчишек залпами своих стервозных карих глаз. Попавшие под артобстрел ребята вздрагивают и отдергивают взгляды, срочно начиная интересоваться всяко разно важными вопросами. Разволокненным концом каната, шнурками на кедах, баскетбольным кольцом. Вот очередь дошла и до меня. Приняв, видимо, на чистом инстинкте максимально выигрышную при осмотре проекцию, Кузя взмахнула ресницами и влепила очередной залп из своих башенных орудий. Несмотря на всю готовность и жизненный опыт, меня слегка контузило. Зачастило сердце и покраснели щеки. Захотелось отвести взгляд. Сильна чертовка. Я постарался непринужденно облокотиться на стену и чуть насмешливо улыбнулся в ответ. «Осечка?» — с недоумением отразилась у нее в глазах. На мгновение изумленно замерев, она парой легких шагов сократила дистанцию, чуть наклонила голову, прицельно улыбнулась и саданула меня взглядом с прямой наводки. Я, нагловато улыбаясь, облизал ее взором с ног до головы. Подойдя вплотную, она наклонилась, упершись ладонями в колени, и с веселым удивлением пристально осмотрела меня. Странно, она же почти брюнетка, а у нее на носу россыпь мелких конопушек, правда, не рыжих, а темно-коричневых. Никогда раньше не обращал на это внимания. «Ты, Соколов, как я посмотрю, много думать о себе стал». Чуть склонив голову на бок, ласково пропела она обвинительный приговор. «Да что ты?» — не задумываясь, откликнулся я. «Как можно думать о себе, когда есть ты?» «Кстати, только сейчас заметил, что у тебя есть веснушки». «Забавные!» — с придыханием протянул я. «Кузя, зачем ты их от меня прятала, а?» Такого сопротивления от учебно-тренировочной мишени Наташа явно не ожидала и, недоуменно заломив брови, приступила к переоценке диспозиции. «Так тебе», — злорадно подумал я, разглядывая румянец досады на глянцевых щечках. «Это тебе не безоружные конвои топить в рейдерской атаке. На каждый крейсер найдется свой линкор». Тут в спортзал влетела Зорька и, мгновенно оценив ситуацию, пошла на сближение, словно торпедоносец-камикадзе, взявший боевой курс. «Аларм», — сообщил я вполголоса. Кузя, быстро оглянувшись, слегка кивнула головой и, величаво распрямившись, также вполголоса, сверху вниз, многообещающе бросила. «Ты у меня еще взрыднешь, Соколов!» — подарила прощальную стервозную улыбку и горделиво удалилась. Я с облегчением вздохнул. Все-таки она создает вокруг себя слишком высокую концентрацию женского начала, как Джессика из мультика про кролика Роджера. И это всего лишь конец восьмого класса. Света подошла, гневно раздувая ноздри, и взглядом распяла меня в перекрестье прицела. Я нервно сглотнул и молча развел руками. От дальнейших разборок спас длинный свисток, начавший урок физручки.